А я был в этом уверен. Олли гордился ею и тем, что делит с ней торжество. Домой к Шарлотте они приехали только в 4 часа утра. Чарли рухнула на постель, Олли прилег рядом с ней. В туалетном столике, и лауреатка не могла, глядя на нее, сдержать улыбку. «Красивая», — согласился Оливер, от усталости не в силах даже ослабить галстук. «А ты все равно красивее», — повернулась она. «Мне больше нравишься ты». Шарлотта была чуть-чуть пьяна и ошеломлена случившимся. «Знаешь, ты все-таки сумасшедшая. Ты звезда и звезд Голливуда. Что ты тут со мной делаешь? Люблю тебя. Я сегодня ночью хочу от тебя зачать. Одумайся, ты скоро и так станешь матерью 3 детей, которые тобой гордятся, как и их отец. И бабушкой внуку». Оба рассмеялись в такой перспективе. Шарлотта сияла. Олли целовал ее, и 5 минутами позже она спала в его объятиях, так и не раздевшись. Чарли выглядела как ребенок. Оливер смотрел на нее и не мог поверить, что эта необыкновенная женщина почти принадлежит ему. В 6 он уехал к себе домой, чтобы собраться на работу. Дети еще спали. События прошедшего вечера казались нереальными. Но все случившееся было правдой. Она завоевала приз и через 3 месяца станет его женой. Невозможно было это себе представить. Ожидание казалось мукой, а 3 месяца — бесконечно долгим сроком. Стоя под душем, Олли сам себе улыбался. 3 месяца, и они с Чарли поженятся. Глава 28. Следующая неделя выдалась жуткой. Газетчики не давали Шарлотте проходу. Она получила громадную премию, и на предстоящий год ей повысили зарплату. Помимо того, поступали 10 различных предложений сниматься в кино и на телевидении. И, наконец, одно, которого она ждала всю свою жизнь. Импресарио позвонила ей на студию, и Чарли не знала, что ей ответить. Ей самой хотелось заниматься именно этим, но она сказала, что должна посоветоваться с Оливером. С его мнением тоже надо было считаться. Для Шарлотты решение было серьезным. От него многое зависело. Например, судьба контракта на роль в телесериале, который принес ей приз Эмми. Возможно, пришлось бы его расторгнуть. В тот вечер, когда Олли после работы заехал за ней, Шарлотта выглядела взволнованной. Они собирались поехать ужинать к ней домой и обсудить планы свадебного путешествия. Оливер настаивал на Бора-Бора, но не успел он вытащить рекламные проспекты, как понял, что что-то случилось. Чарли, в чем дело? Он научился хорошо разбираться в ее настроениях. Такая натянутость с ним была для нее необычна. Не откладывая в долгий ящик, Шарлотта сообщила ему, что получила предложение играть в серьезной пьесе на Бродвее, в такой, о которой всегда мечтала. Такой возможности могло больше не представиться. Репетиции начинались в декабре. В случае положительного решения пришлось бы переехать в Нью-Йорк не менее чем на год, а может и на более длительный срок, смотря сколько пьеса будет в репертуаре. Олли сидел ошеломленный, не веря ни своим ушам, ни выражению ее лица. Чарли была в растерянности, а у него сердце готово было разорваться. А как же сериал? Ему хотелось закричать, а как же я? Мне пришлось бы расторгнуть контракт. Импресарио считает, что если мы подойдем к этому толково, они согласятся. Тебе этого хочется? Не знаю. Мне всегда хотелось. Для меня Бродвей всегда был вершиной, квинтэссенцией актерского искусства. Шарлотта была с ним, как всегда, откровенна. Я говорю тебе только то, что знаю. Я сама ничего не решила. Я сказала импресарио, что должна сперва посоветоваться с тобой, но, Олли, я всегда хотела играть в пьесе на Бродвее, тем более в такой, как эта.